Часть 6, глава 15. Он безумен, безумен, безумен, как шляпник. Что же такое водится за всеми Финчами? Вся разница между прочими и дядей Джеком в том, что он-то о своем безумии знает. Она сидела за столиком на задах кафе мистера Каннингема и ела мороженое из провощенного бумажного ведерка. Мистер Каннингем, как человек чести, выдал ей большую порцию бесплатно в награду за то, что вчера отгадала его фамилию. И Джин Луиза еще и поэтому любила Мэйкомб. Здешние люди помнили свои обещания. «Что нес дядюшка? Обещай мне. Второстепенное. Англосаксы. Бранное слово. Чайльд Роланд. Надеюсь, он хотя бы не утратит представление о приличиях, иначе его запрут в психушке. Он так безмерно далек от нашего века, что даже не может сходить в нужник. Он ходит в ватер-клозет. Однако сумасшедший он или нормальный, дядюшка единственный из них всех, кто не сделал и не сказал такого, что... Зачем я снова пришла сюда? Чтоб хуже было, видимо. Посмотреть на задний двор, где когда-то росли деревья, где стоял гараж, и задуматься, не приснилось ли мне все это. Вон там Джим парковал автомобильчик, на котором ездил ловить рыбу. А там у забора мы копали червей, а вон там я посадил бамбук, и мы потом выпалывали его 20 лет. Мистер Каннингем, должно быть, засолил почву, где он рос, потому что бамбука я больше не вижу. Сидя на послеполуденном солнце, она заново выстроила свой дом, населила двор отцом и братом и колпурней, в дом через дорогу поместила Генри, а мисс Рэйчел по соседству. До конца учебного года оставалось тогда 2 недели, и она впервые пришла на танцы. На этот бал, предшествовавший выпускному вечеру и приходившийся неизменно на последнюю пятницу мая, старшеклассники по традиции приводили младших братьев и сестер. Джим был капитаном команды Мэйкомба, впервые за 13 сезонов победивший Эбботсвиль, и его футбольный свитер обретал все большее великолепие. Генри был президентом дискуссионного клуба старшеклассников, это единственное, на что у него хватало времени после уроков. Она была глупой девчонкой 14 лет, запоем читавшей викторианскую поэзию и детективные романы. В те дни модно было ухаживать за девушками с того берега. И Джим был так отчаянно влюблен в сверстницу из округа Эбботт, что всерьез намеревался последний школьный год отучиться там. Однако в намерении своем не преуспел благодаря Аттикусу, который решительно воспротивился. А в утешение выделил Джиму денежные средства, достаточные для приобретения модели А-купе. Джим выкрасил машину в сверкающий черный цвет, собственными руками добился, чтобы покрышки с белым ободом выглядели как заводские, неустанно полировал свое транспортное средство и каждую пятницу отправлялся на нем в Эбботсвиль, сохраняя невозмутимое достоинство, которому не мешало то обстоятельство, что машина грохотала, как исполинская кофемолка, а при появлении своем неизменно привлекала многочисленные стаи собак. Джин Луиза не сомневалась, что Джим и Генри составили комплот с тем, чтобы заманить ее на бал, но отнеслась к этому снисходительно. Поначалу она вообще решила, что ей там делать нечего, но Аттику сказал, что будет странно, если все приведут своих сестер, а Джим нет, и что ей наверняка понравится, и пусть она выберет себе у Гинзберга любое платье себе по вкусу. Она отыскала там истинное чудо, белое, с буфиками на плечах, с юбкой-колоколом, раздувавшейся, когда она кружилась. Одно только было плохо. В нем она выглядела натуральной кеглей. Она проконсультировалась с Кэлпурней, которая сказала, что тут уж ничего не попишешь, кому что Бог дал, тот с тем и живет. И у всех девочек в 14 годков дело обстоит примерно так. «У меня хуже», — сказала она, подтягивая линию выреза повыше. «Ты всегда так выглядишь», — отвечала Кэлпурни. «Ну, то есть ты что ни надень, одна и та же. Разницы нет». Джин Луиза страдала 3 дня. Накануне бала вернулась в магазин Гинзберга, купила накладную бюст и дома примерила. «Погляди, Кэлпурния!» — сказала она. «Ну, теперь, конечно, лучше, но все же, может, постепенно бы надо?» «Как постепенно?» «Поносить надо было, обвыкнуть, а теперь уж слишком поздно», — буркнула Колпурния. «Глупости какие!» «Ну ладно, будь по-твоему. Давай сюда пришью». Когда Джин Луиза надела платье, внезапная мысль повергла ее в столбняк. «О, боже!» — прошептала она. «Ну что еще?» — спросила Колпурния. «Ты битую неделю носишься с этим балом. Что ты забыла?» «Кэл, я, по-моему, танцевать не умею». Колпурния подбоченилась. «На охоту ехать, собак кормить». И поглядела на кухонные часы. «Без четверти четыре». Джин Луиза подскочила к телефону. 6:05, пожалуйста». И когда отец отозвался, завыла в трубку. «Сохраняй спокойствие, позвони Джеку», — сказал Атикус. «Он когда-то разбирался в таких вещах». «Ага, как же! В минуэтах минувших времен!» — сказала она, но совету последовало. Дядя откликнулся с готовностью и под звуки Джимова проигрывателя взялся наставлять племянницу. «Ничего тут особенного, это как в шахматах. Просто сосредоточься. Задницу подбери. Ненавижу бальные танцы, так похоже на работу. Не старайся вести. Если кавалер наступил тебе на ногу, ты сама виновата. Почему не убрала вовремя? На ноги не смотри. Нет. Ну, вот, кое-что. Но это в общих чертах. На другое не замахивайся». Через час напряженных усилий Джин Луиза овладела простеньким бокс-степом. Она считала про себя и восхищалась дядюшкиной способностью говорить и танцевать одновременно. «Ты расслабься, и все получится», — сказал он. В награду за труды Колпурния предложила ему выпить кофе, а потом поужинать, и оба предложения были приняты. Доктор Финч одиноко просидел час в гостиной до прихода Аттикуса и Джима, а его племянница заперлась в ванной, где чистила перышки и танцевала. Вышла оттуда в халате, вся сияя, съела ужин и скрылась у себя в комнате, не заметив, как забавляет своих домашних. Одеваясь, услышала на крыльце шаги Генри и подумала, что он заехал за ней рановато, но он прошел через холл в комнату Джима. Она чуть подкрасила губы, танжи оранж, причесалась и пригладила челку, позаимствованному Джима Виталисом. Когда появилась в гостиной, Атикус и доктор Финч поднялись. «Картинка», — сказал отец и поцеловал ее в лоб. «Осторожно, растреплешь». «Ну что?» — спросил дядюшка. «Генеральную репетицию?» Генри заглянул в дверь, когда они танцевали в гостиной. Он заморгал при виде новых очертаний ее фигуры и прикоснулся к плечу доктора Финча. «Дамы меняют кавалеров», — а ей сказал. «Замечательно выглядишь, глазастик. У меня для тебя кое-что есть». «Ты тоже отлично смотришься, Генри», — сказала она. Стрелки на его синих парадных саржевых брюках были заглажены до бритвенной остроты. Горчичный пиджак еще пах чистящей жидкостью, а светло-голубой галстук, отметила Джин Луиза, был взят на прокат у Джима. «Хорошо танцуешь», — сказал он. И Джин Луиза сбилась с такта. «На ноги не смотри», — одернул ее доктор Финч. «Я же говорю, это как нести полную чашку кофе. Будешь смотреть на нее, обязательно прольешь». Аттикус открыл крышку часов. «Джиму, если он хочет застать Айрин, пора выдвигаться. Его таратайка больше 30 миль не дает». Появился Джим, но Аттикус послал его поменять галстук. Когда Джим появился вновь, Аттикус вручил ему ключи от семейного автомобиля, денег на карманные и наставление не гнать больше 50. «Вот что», — сказал Джим, восхитившись, как положено, красой Джин Луизы. «Вы все можете сесть в Форд, и тогда не придется со мной пилить до Эбботсвилля и обратно». Доктор Финч беспокойно рылся в карманах пиджака. «Для меня несущественно, как вы поедете. Только поезжайте уже, наконец, хоть как-нибудь. Не действует на нервы, когда вы мельтешите перед глазами во всем своем великолепии. И Джин Луиза взмокнет. Входи, Кэл». Колпурния застенчиво стояла в холле, любуясь этими сборами, но по привычке слегка ворча. Она поправила Генри сбившийся галстук, сняла невидимую пушинку с рукава Джима и высказала пожелание, чтобы Джин Луиза вышла с ней в кухню, а там сказала с сомнением. «Все же, наверное, надо было пришить». Генри крикнул, что пора ехать, пока доктора Финча не хватил удар. «Ничего, Кэл, все будет в порядке». Вернувшись в гостиную, она обнаружила, что дядюшка готов взвихриться от едва сдерживаемого нетерпения, являя собой яркий контраст Аттикусу, который непринужденно стоял руки в карманы. «Идите», — сказал он, — «а то через минуту придет Александра, и тогда вы точно опоздаете». Они уже вышли на крыльцо, когда Генри остановился и, вскричав «забыл», кинулся в комнату Джима. Вернулся с какой-то коробкой и с низким поклоном протянул ее Джин Луизе. «Это вам, мисс Финч». В коробке оказались две розовые камелии. «Хэнк», — сказала она, — «они же покупные». «Заказал в самом мобиле. Привезли шестичасовым автобусом». «И куда мне их?» «Боже всемогущий!» — взорвался доктор Финч. «Куда?» «На подобающее место! Пойди сюда!» Он вырвал камелии из рук племянницы и приколол их ей к плечу, сурово оглядев при этом ее накладной бюст. «Ну, может быть, вы, наконец, изволите шагнуть за порог?» «Ой, сумочку забыла!» Доктор Финч извлек носовой платок и утер подбородок. «Генри», — сказал он, — «ступай, заведи свою гадкую тарахтелку. Мы к тебе выйдем». Джин Луиза поцеловала на прощание отца, а тот сказал: «Надеюсь, это будет лучший вечер в твоей жизни». Спортивный зал средней школы округа Мейкомб был изысканно украшен воздушными шариками и красно-белыми гирляндами из крепированной бумаги. В дальнем конце был накрыт длинный стол, бумажные стаканы, блюда сэндвичей, стопки салфеток окружали две чаши для пунша. Свеженатертый пол блестел, баскетбольные корзины подтянули к самому потолку, переднюю часть помоста украсили зеленью, а в центре, по не вполне понятной причине, установили большие красные буквы с шом. «Красиво, скажи, а?» — сказала Джин Луиза. «Загляденье», — подтвердил Генри. «И зал, когда нет игры, как будто больше». Они присоединились к старшим и младшим братьям-сестрам, толпившимся у стола. Джин Луиза явно произвела на собравшихся впечатление. Девочки, с которыми она виделась ежедневно, расспрашивали, откуда платье, словно их туалеты были не из того же магазина. «Колбурния купила у Гинзберга», — отвечала она. Мальчишки, которым она еще несколько лет назад выцарапывала глаза, застенчиво заводили с ней чинный разговор. Когда Генри протянул ей стакан пунша, она шепнула: «Если хочешь пойти к своим или еще чего, давай, ничего». «У меня свидание с тобой, глазастик», — улыбнулся он. «Я знаю, но не хочется, чтобы ты чувствовал себя обязанным». Он рассмеялся. «Не волнуйся, не чувствую. Я хотел привести тебя сюда. Пошли, потанцуем». «Пошли». Он вытащил ее в центр зала, из динамиков как раз полилась медленная мелодия, и Джин Луиза, про себя отчитывая «раз, два, три», справилась с танцем и сделала только одну ошибку. Бал продолжался, и она поняла, что успех, пусть и скромный, она снискала. Ее приглашали на перебой, а если вдруг и случалась заминка, рядом неизменно оказывался Генри. Самолюбие заставляло ее пережидать джиттербаги или латиноамериканские танцы, и Генри сказал, что когда она выучится танцевать и при этом разговаривать с кавалером, ей вообще цены не будет. Джин Луизе хотелось, чтобы этот вечер не кончался никогда. При появлении Джима и Айрин по залу пролетел гул. Джим не так давно был удостоен титула «самый красивый» и на законных основаниях. От матери он наследовал волоокий взор, от Аттикуса густые, как у всех Финчей, брови и правильные черты лица. Айрин разоделась по последнему слову моды, облегающее платье из зеленой тафты, туфли на высоких каблуках, а когда она танцевала, на запястьях у нее звенели десятки браслетиков. У нее были холодные зеленые глаза и сине-черные волосы, быстрая улыбка, и относилась она к тому типу девушек, в которых Джим влюблялся с завидным однообразием. Он исполнил братский долг, потанцевав с Джин Луизой, сказал, что у нее замечательно все выходит, однако нос блестит, и в ответ узнал, что выпачкан губной помадой. Отбыв песню, Джим верил сестру заботам Генри. «Не могу представить, что ты в июне уходишь в армию», — сказала она. Неужели ты уже такой старый?» Генри открыл было рот, но неожиданно вытаращился и рывком притянул ее к себе. «Что такое, Генри?» «Тебе не кажется, что тут жуткая духота? Пошли на улицу!» Джин Луиза попыталась вырваться, но он держал крепко и дотанцевал с нею до боковых дверей, открытых в темноту. «Ты ошалел, Генри! Чего я сказала-то?» Он взял ее за руку и повел кругом к подъезду школы. Сказал он затем и взял ее за другую руку. «Милая, посмотри себя спереди». «Ничего не вижу в такой темнотище». «Тогда пощупай». Она пощупала и ахнула. Правая накладная грудь сдвинулась к самой середине, а левая уехала куда-то под мышку. Она вернула их на место и ударилась в слезы. Села на крыльцо, Генри пристроился рядом и обнял ее за плечи. Выплакавшись, она спросила. «Ты когда заметил?» «Вот честно, как заметил, так и вывел тебя из зала». «Как считаешь? Давно они надо мной ржут». Генри покачал головой. «Я думаю, вообще никто не видел. Слушай, Джим танцевал с тобой до меня. Уж он обязательно сказал бы». «У Джима голова занята одной Айрин. Циклон начнется, он и то не заметит». Она вновь начала негромко всхлипывать. «Как им теперь на глаза-то покажусь?» Генри крепче обхватил ее плечи. «Глазастик, поверь мне, эта штука сдвинулась, когда мы танцевали. По логике именно так получается. Если что, сказали бы, сама же понимаешь». «Нет, не понимаю. Они бы перешептывались и хихикали у меня за спиной». «Ну не старшие же», — утешил Генри. «Ты же успела потанцевать с целой футбольной командой, пока Джим не пришел». «Да, она успела». Все игроки по очереди чинно просили оказать им честь. Джим втихомолку устроил так, чтобы его сестра получила удовольствие от вечера. «И потом», — добавил Генри, — «они мне не нравятся. Ты в них на себя не похожа». Это ее уязвило. «Вот так раз. Ты что хочешь сказать, я выгляжу в них смешно? Так я и без них смешная». «Я хочу сказать, что ты не Джин Луиза и вовсе не смешная. Мне вот очень нравится, какая ты». «Спасибо, Хэнк. Но ведь это неправда. Я толстая не там, где надо, и...» «Тебе сколько лет-то?» — гаркнул Генри. 15 еще нет. Ты же еще растешь. Помнишь Глэдис Грирсон? Помнишь, как все ее дразили? Жирная Жо!» «Хэнк! А посмотри на нее сейчас!» Ради Джин Луизы прелестная Глэдис Грирсон, истинное украшение выпускного класса, в отрадной версии Генри пострадала больше, чем на самом деле. «Да, а сейчас прямо статуэтка». «Слушай, глазастик», — властно сказал Генри, «эти штуки будут тебе мешать весь вечер». «Сними ты их лучше, совсем». «Не сниму, пошли домой». «Мы пойдем не домой, а обратно в зал и будем веселиться». «Не пойду». «А я сказал, пойдешь. Так что снимай». «Отвези меня домой, Генри». Но разозлившийся Генри уже запустил бескорыстную руку ей за ворот, вытащил арматуру, оскорбляющую природу, и зашвырнул в темноту как можно дальше. «Теперь-то пойдем назад». Никто в зале вроде бы не обратил внимания на перемену в ее наружности, что, по словам Генри, только лишний раз подтверждала, она тщеславна, как павлин, раз уж так уверена, что все глаз с нее не сводят. На следующий день были занятия, и бал завершился в 11. Генри остановил машину во дворе Финчи под сиренью, довел Джин Луизу до крыльца и, прежде чем открыть перед ней дверь, приобнял и поцеловал. Джин Луиза почувствовала, как вспыхнули у нее щеки. «Еще раз, на счастье», — сказал он. Снова поцеловал, впустил, закрыл дверь, и Джин Луиза слышала, как он насвистывает, перебегая через дорогу к своему дому. Хотелось есть, и она, крадучись, пошла через холл в кухню. Из-под двери отцовской спальни пробивался свет. Она постучала и вошла. Аттикус читал в постели. «Ну как? Славно было!» «Было великолепно!» — сказала она. «Аттикус, как ты считаешь, Хэнк уже слишком стар для меня?» «Что?» «Ничего, Спокойной ночи». Она была так поглощена мыслями о Генри, что на перекличке опомнилась лишь, когда классная руководительница объявила о специальном сборе средней и старшей школ, имеющем быть сразу после звонка на первый урок. В актовый зал она пришла, думая лишь о том, что сейчас увидит Генри, и, слабо интересуясь мероприятием, наверное, опять подписка на очередной военный заем. Директора средней школы округа Мейкомб звали мистер Чарльз Пуф. И он, компенсируя свою фамилию, всегда был сурово бесстрастен, как индийский вождь с пятицентовой монеты. Это касалось только наружности, а внутреннее содержание вдохновляло значительно меньше. Мистер Пуф, неудавшийся профессор педагогики, был человеком глубоко разочарованным и не питал никакой симпатии к юношеству. Родом он был с холмов Миссисипи, и прижиться ему в Мейкомбе было сложно. Практичные и трезвые горцы обычно не понимают мечтательных обитателей побережья, и мистер Пуф не составлял исключения. Едва успев прибыть в Мейкомб, он сходу сообщил родителям, что в жизни не встречал детей хуже воспитанных, что по-хорошему самое место им на фермах, что футбол с баскетболом — зряшная трата времени, и что он, по счастью, не видит ни малейшего прока в клубах и кружках и прочей внешней работе, ибо школа, как и жизнь, есть деловое предложение. Веренный его попечению контингент учащихся, от мала до велика, платил ему той же монетой. Мистера Пуфа терпели и по большей части не замечали. Джин Луиза, как и весь ее класс, сидела в середине актового зала. Старшеклассники расположились в глубине в последних рядах через проход, но ей нетрудно было повернуться и увидеть Генри. Сидевший рядом с ним Джим, как всегда, по утрам злился, отмалчивался и источал яд. Когда обратившийся к залу мистер Пуф для начала сделал несколько объявлений, Джин Луиза с благодарностью поняла, что собрание займет весь урок, и математики, слава богу, не будет. Она обернулась, когда мистер Пуф перешел к делу. Он сообщил, что сталкивался со всеми разновидностями учеников, причем кое-кто из них носил в школу пистолеты, но никогда в своей многолетней практике не видал более вопиющего проявления безнравственности, нежели то, что предстало его глазам сегодня утром. Джин Луиза переглянулась с соседями. «О чем это он?» — прошептала она. «Бог его знает!» — ответил сидевший слева. «Понимают ли они сами масштаб своего безобразия? Надо ли напоминать, что страна ведет войну, и однако пока наши братья и сыновья сражаются и погибают за нас, находятся такие ученики, которые совершают оскорбительное по отношению к нашим героям бесчинство, и не выразить в словах всю меру нашего негодования?» Джин Луиза повела глазами по рядам. Обычно в таких случаях ей легко удавалось установить, кто нашкодил. Но сейчас на лицах у всех читалось лишь ошеломленное недоумение. Мистер Пуф сказал вслед за тем, что знает имя виновника. «Если тот хочет рассчитывать на снисхождение, пусть явится к нему в кабинет не позднее 2 часов с письменным заявлением». Высокое собрание, подавив ропот возмущения, директор прибегнул к старому как мир педагогическому фокусу, поднялось и последовало за мистером Пуфом наружу, к фасаду школы. «Любит он письменные признания», — сказала Джин Луиза. «Считает, что это придает юридической силы». «Да, ничему не верит, если на бумаге не записано», — сказал один. «Зато когда записано, верит каждому слову», — сказал другой. «Может, свастику на стене намалевали?» — сказал третий. «Было уже», — сказала Джин Луиза. Они обогнули здание и застыли. «Вроде все в порядке. Мостовая подметена, дверь на месте, сирень не обломана». Мистер Пуф дождался, когда соберется вся школа, и мелодраматически воздел указующий перст. «Смотрите!» — сказал он. «Смотрите все!» Мистер Пуф был патриот. Он председательствовал во всех комиссиях, распространявших облигации военных займов. Он приводил слушателей в замешательство занудными речами с призывами отдать все силы укреплению обороны, и предметом его особой гордости и заботы было возведение в школьном дворе исполинского стенда, сообщавшего, что ниже следующие выпускники ШОМ защищают отчизну. Ученикам эта затея радости не доставила. Стенд обошелся каждому в 25 центов, а вся слава досталась директору. Следуя указующему персту, Джин Луиза взглянула на стенд и прочла: «Защищают отчизн». Закрывая последнюю букву и слегка трепыхаясь под утренним ветерком, со стенда свисали ее накладные груди. «Еще раз говорю», — сказал мистер Пуф, «что собственноручное признание злоумышленника должно лежать у меня на столе сегодня не позднее 2 часов дня. Вчера вечером я был здесь», — добавил он, выделяя голосом каждое слово. «Теперь все по классам». «Вполне, кстати, возможно. Мистер Пуф на школьных балах вечно шнырял по окрестностям, охотясь на тех, кто обжимался. Заглядывал в окна припаркованных машин, шарил по кустам. Вдруг он и впрямь засек их вчера. И зачем только Хэнк зашвырнул туда эти штуки?» «Блефует», — сказал Джим на перемене. «А может и нет». Они сидели в столовой. Джин Луиза очень старалась держаться, как ни в чем не бывало. Вся школа буквально чуть не лопалась от смеха, ужаса и любопытства. «Ну, все-таки давайте я схожу к нему, а?» — сказала она. «Ты спятила? Чего, не знаешь, как он относится к таким делам? Да и потом, это я сделал», — сказал Генри. «Сделал ты, а носила я». «Я понимаю, каково Хэнку», — сказал Джим. «Он не может тебя отпустить к директору». «Не понимаю, почему?» «В 100-тысячный раз тебе говорю, не могу и все. Сама не понимаешь?» «Нет». «Джин Луиза, у нас с тобой было вчера свидание». «Мне никогда не понять мужчин», — сказала она. «Любви Генри как не бывало. Ты вовсе не обязан меня выгораживать, Хэнк. И сегодня у нас свидания нет, сам знаешь. Ты признаться не можешь». «Она права, Хэнк», — сказал Джин. «Он не выдаст тебе аттестат». А для Генри аттестат зрелости значил больше, чем для любого из его приятелей. Многим даже лучше было бы, если выгонят, моментально поступит в интернат. «Он жутко разозлился, сами видели», — сказал Джин. «С него станется выпереть тебя за 2 недели до окончания». «Вот и давайте я схожу», — сказала Джин Луиза. «Пусть меня выпрут. Я не возражаю». Еще бы она возражала. Школа опротивила ей нестерпимо. «Не в том дело, глазастик. Тебе нельзя, и все. Я могу объяснить», — сказал Генри, сейчас же вообразив далеко идущие последствия своего порыва, осекся. «Нет, не могу. Ничего не могу объяснить». «Ладно», — сказал Джим. «Значит, дела такие. Хэнк, я все же думаю, это блеф. Но очень даже может быть, что и не блеф. Он ведь в самом деле вечно рыщет. Мог вас услышать. Вы сидели-то прямо под окном его кабинета». «В окнах не было света», — сказала Джин Луиза. «А он любит сидеть в темноте. Значит, если глазастик признается, это будет позор. А если ты Генри, то он тебя вышибет, как 2×2. А ведь тебе, сынок, нужен аттестат зрелости». «Джим», — сказала Джин Луиза, — «философствовать, конечно, прекрасно, но так мы с места не сдвинемся». «И твое положение, Генри, я оцениваю следующим образом», — сказал Джим, бесстрастно пропустив мимо ушей реплику сестры. «Что в лоб, что по лбу». «Я...» «Замолчи, глазастик», — окрысился Генри. «Как я буду людям в глаза смотреть, если отпущу тебя к нему? Неужели непонятно?» «Да ты, оказывается, у нас герой?» — Генри вскочил. «Погоди-ка», — крикнул он. «Джим, дай мне ключи от машины и сбреши что-нибудь на самостоятельных». «Пуфик услышит шум мотора». «Не услышит. Я вытолкаю машину на дорогу, и вообще он будет на самостоятельных работах». Ускользнуть из-под надзора мистера Пуфа было нетрудно. Учениками своими он не интересовался и по именам знал только самых злостных нарушителей дисциплины. Самостоятельные занятия проходили в библиотеке. Но если кто-нибудь внятно формулировал желание смыться, шеренги смыкались, и оказавшийся крайним в ряду выставлял свободный стол в коридор, а по окончании занятий возвращал. Джин Луиза вполуха слушала учительницу английского, и 50 томительных минут спустя Генри остановил ее, когда она шла на основы гражданственности. «Вот что», — сказал он деловито, — «сделаешь в точности, как я говорю. Скажешь ему ты. Пиши». Он протянул ей карандаш, а она открыла тетрадку. «Пиши. Уважаемый мистер Пуф, думаю, что это моя вещь. Подпишись. Обведи лучше чернилами, чтобы он поверил. Часов 12 пойдешь и вручишь. Поняла?» Она кивнула. «Поняла. К 12. Придя на урок, она увидела, что тайное стало явным. В коридоре группами слонялись, болтали и пересмеивались школьники разных классов. Она хладнокровно снесла усмешки и подмигивания, ей даже почти полегчало. «Взрослые постоянно предполагают худшее», — думала она, и была уверена, что ее сверстники верят лишь тому, что распускают Джим и Генри, ни больше и ни меньше. А вот зачем они разболтали? Над ними троими все будут смеяться, им-то все равно они выпускники, а ей торчать тут еще 3 года. Да нет, какое там? Пуфик исключит ее из школы, а Аттикус ушлет куда-нибудь. Лопнет со злости, когда директор расскажет ему эту чудовищную историю. Ну ладно, зато Хэнка прикрыли. И он, и Джим вели себя по-рыцарски. А вышло-то все в конце концов по ее. Деваться некуда. Она переписала свое признание чернилами. Полдень приближался, и ее смятение росло. Обычно-то ей доставляло огромное удовольствие припираться с Пуфиком, которому можно было сказать едва ли не все, что угодно, при том непременном условии, что говоривший сохраняет значительный и скорбный вид. Но сегодня ей было не до диалектических тонкостей. Она волновалась и презирала себя за это. У дверей ее чуть не затошнило от страха. Если перед учениками Пуфик назвал поступок непристойным и безобразным, что он скажет горожанам? Мейкомб обожает сплетни и слухи, и они обязательно долетят до Аттикуса. Мистер Пуф сидел за столом, вперев в крышку испытующий взор. «Что тебе?» — спросил он, не поднимая глаз. «Вот, хотела вам отдать это, сэр», — сказала Джин Луиза, невольно попятившись. Директор взял лист, скомкал его, не читая, и швырнул в мусорную корзину. Земля поплыла у нее под ногами. «Мистер Пуф», — залепетала она, — «я пришла вам сказать, я их купила у Гинзберга», — прибавила она неизвестно зачем, — «и совсем не хотела». Директор поднял голову от ярости багровее. «Какое мне дело, чего ты хотела или не хотела? Что ты торчишь передо мной со своими глупостями? Никогда еще в моей практике не было случая!» Джин Луиза приготовилась принять свой удел. Но чем больше она слушала директора, тем отчетливее ей казалось, что обращается он не столько к ней, сколько ко всей школе. И теперешние рацеи его — всего лишь отзвук утренних. Он уже закруглял свою речь кратким экскурсом в историю нездоровых отношений, бытующих в округе Мейкомб, когда она решилась его перебить. «Сэр, я только хотела сказать, что не надо никого больше наказывать за то, что я сделала. Я одна виновата. Пожалуйста, не ищите соучастников». Директор впился пальцами в столешницу и процедил сквозь зубы. «А вот за эту дерзость, мисс, я вас оставляю на час после уроков». Джин Луиза глубоко вздохнула. «Мистер Пуф, тут, наверное, какая-то ошибка. Честное слово, я ведь не...» «Вы ведь? Смотрите!» Директор схватил со стола толстую пачку тетрадных листков и швырнул ей. «Вы, мисс, сегодня 105-я!» Джин Луиза проглядела листки. Все одинаковые. И на всех написано одно и то же. «Уважаемый мистер Пуф, думаю, что это моя вещь». И подписи всех старшеклассниц средней школы округа Мейкомб. Постояв минутку в глубоком раздумье, но так и не придумав, какими словами утешить мистера Пуфа, она тихонько выскользнула из кабинета. «Мы его сделали!» — сказал Джим по дороге на обед. Джин Луиза сидела между братом и Генри, который сумрачно слушал ее отчет о душевном состоянии мистера Пуфа. «Хэнк, ты просто гений!» — сказала она. «Как ты до такого додумался?» Генри глубоко затянулся сигаретой и выбросил ее в окно. «Я проконсультировался с моим адвокатом», — важно ответил он. Джин Луиза зажала рот руками. «Да-да, ты ведь знаешь, он ведет мои дела еще с тех пор, как я пешком под стол ходил. Ну и вот, я съездил в город и объяснил ему суть вопроса и попросил совета». «Это тебя Аттикус подучил?» — спросила потрясенная Джин Луиза. «Нет, он не подучивал. Это была моя идея. Он походил немножко вокруг да около, сообщил, что все это вопрос баланса интересов, что ли, а я в слабой, но интересной позиции. Развернулся в кресле, посмотрел в окно и сказал, что всегда старается влезть в шкуру клиента». Тут Генри умолк. «Ну?» «Ну, а потом добавил, что ввиду исключительной деликатности вопроса и очевидного отсутствия преступного умысла, он пошел бы на то, чтобы слегка запорошить глаза присяжным. Уж не знаю, что это значило. А потом, ну, я ей-богу же, не знаю». «Хэнк, все ты знаешь». «Ну, в общем, потом он сказал чего-то насчет численного перевеса и что на моем месте даже не думал бы о ложных показаниях, но, насколько ему известно, все накладные бюсты одинаковы. И что, мол, больше ничем не может мне быть полезен. Еще сказал, что счет за консультацию пришлет в конце месяца. И я еще за порог не успел ступить, как меня осенило». «Хэнк», — сказала Джин Луиза, — «а про то, что он скажет мне, речи не было?» «Тебе?» — Генри обернулся к ней. «Тебе он ни слова не скажет». «Ты что? Адвокатская тайна!» Хлоп! Она расплющила о стол бумажное ведерко и с ним вместе эти образы. Солнце стояло на двух часах, как стояло вчера и станет завтра. Ад — это вечная отчужденность. Чем она так тяжко согрешила, что до конца дней своих должна пробиваться к тем, по кому тоскует и томится душа, совершать тайные вылазки в далекое прошлое, не бывая в настоящем? Я плоть от плоти их. Корни мои уходят в эту почву, здесь мой дом. Но выходит, что кровь чужая, а почве безразлично, какие корни цепляются за нее. Я посторонняя среди посторонних.